посетитель. Что? Ты здесь, сударь, к чему? Безродного пригрел и ввел в свое семейство, дал чиносесора, взял секретари, в Москву переведел через мое содейство. И будь не я, коптел бы ты в Твери! Я гнева вашего никак не растолкую. Он в доме здесь живет. Великая напасть, шел в комнату, попал в другую. Попал? Или хотел попасть? Вместе вы зачем нельзя, чтобы случайно? Ну, вот в чем, однако, случай весь. Когда ведь вы с Лизой были здесь, перепугал меня ваш голос чрезвычайно. И бросилась сюда я со всех ног. Пожалуй, на меня всю суматоху сложит. Не в пору голос мой наделал им тревог. По смутным сне безделица тревожит. Сказать вам сон поймете вы тогда. Что за история? Вам рассказать? Ну да. Позвольте. Видите ли, сначала цветистый лук. Я искала табаку. Какой-то не вспомнил его. Вдруг милый человек, один из тех, кого мы увидим, будто век знакомый, явился со мной и вкрадчиво, но народ. Знаете, кто в бедности рожден? Ах, матушка, не довершай удара. Кто беден, тот тебе не пора. Кто? Пропало все. Луга и небеса, мы в темной комнате, для довершения чуда раскрылся. О! И вы оттуда. Бледны, как смерть. И дыры в волосах. Тут с громом распахнули двери, какие-то не люди, не звери, нас просят. И мучили сидевшего со мной. Он будто мне дороже всех сокровищ. Хочу к нему. Вы тащите с собой. Нас провожают крики, рев, стон, хохот, свист чудовищ, он вслед кричит. Проснулась, кто-то глянет. Ваш голос был. Что думает охрана? Бегу сюда и вас обоих нахожу. Да, дурен сон, как подвижу. Здесь все есть, коли нет обмана. И черти, и любовь, и страхи, и цветы. Ну, сударь мой, а ты? Я слышал голос ваш. Забавно! Дался им голос мой! И как себе исправно, всем слышится! И все взывают до зари. На голос мой спешил. Зачем же, говори? С бумагами. Да, их не доставало. Помилуйте. Что это вдруг припало усердие к письменным делам? Ну, Сонюшка, тебе покой я дам. Бывают странные сны. Она ему страннее. Искала ты себе травы, на друга набрела скорее. Повыкинь вздор из головы. Где чудеса, там мало складу. Поди-ка, ляг, усни опять. Идем бумаги разбирать. Я только нес для доклада, что хоть нельзя пустить без права, без иных. Противоречие есть. И многое недельно. Боюсь, сударь, одного смертельно, чтоб множество не накоплялось. Дай волю вам, оно бы и засело. А у меня что дело, что не дело. Обычай мой такой. Подписано и с плеч долой. Фамусов уходит с Молчалиным. О, смеешься. Можно ли? Чем повод подала тебе я к хохоту такому? Мне ваша тетушка теперь на ум пришла, как молодой француз сбежал у нее из дома. Голубушка, хотела схоронить, свою досаду не сумела. Забыла волосы чернить и через 3 дня посидела. Вот так же обо мне потом заговорят. Простите, право, как бог свят. Хотела я, чтобы этот смех дурацкий вас несколько раз веселить помог. Вам, Александр Андреевич, чат! Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. Ну, поцелуйте же, не ждали. Говорите, что рады, нет, в лицо мне посмотрите, удивлены, и только вот прием. Как будто не прошло недели, как будто вы вчера вдвоем, мы мочи нет друг другу, надоели не на волос любви, куда как хорошо. И между тем, не вспомнюсь, без души я 45 часов, глаз мигом не прищуря, верст больше 700 пронесся, ветер, буря, и растерялся весь, и падал сколько раз, вот вам за подвиг награду. Лучацкий, я вам очень рада. Вы рады? В добрый час, однако искренне, кто радуется этак? Мне кажется, так напоследок людей и лошадей знобя, я только тешил сам себя. Вот, сударь, если бы вы были за дверями, ей-богу, нет 5 минут, как поминали вас мы тут. Сударыня, скажите сами, всегда, не только что теперь, не можете мне сделать ему упрек, да промелькнет, отворит дверь проездом, случаем, из чужей, издалека, с вопросом. Хоть будь моряк. Не повстречал ли где в почтовой вас карете? Положим, что так. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. А, боже мой, уж ли здесь опять в Москве у вас? Да как же вас узнать? Где время то? Где возраст тот невинный, когда бывало... Вечер длинный, мы с вами явимся. Исчезь, тут и там играем и шумим, по стульям, по столам. Ну тут ваш батюшка с мадамой, за пикетом мы в темном уголке. Кажется, что в этом, напомните, вздрогнем, что скрипит столик, дверь. Ребята, да. А теперь в 17 лет вы расцвели прелестно, не подражаем. Это вам известно, и потому скромны, не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ без думы, полноте смущаться. Да хоть кого смутят вопросы быстрые, любопытные всегда. Помилуйте, не вам, кому тут удивляться? Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, но завтра будет два. Тот свататься успел, тот дал промах. Все тот же дом, все те же стихи в альбомах. Гонение на Москву, что значит видеть свет. Где ж лучше? Где нас нет? Ну что ваш батюшка? Все английского клуба, старинный верный член до гроба. Ваш дядюшка прыгал ли свой века этот, как его турок или грек, тот черномазенький, на ножках журавлиных. Не знаю, как его зовут, куда несутся, тут как тут, в столовых или в гостиных, а трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся, родных с миллиона, у них с помощью сестриц со всей Европой породнятся. А наше солнышко, наш клад, долбу написано театр, маскарад, дом зеленью раскрашен, в виде рощи завдол. В артисты, точно. На бале, помните, открыли мы вдвоем за ширмами в одной из комнат. По секрету был спрятан человек и щелкал соловьем. Певец зимой, погоды, летний. А тот чахоточный родня вам, книгам враг, ученый комитет, который поселился, все с Григом, требовал присяг, чтобы рамоте никто не знал и не учился. Опять увидеть их мне суждено судьбой. Жить с ними надоест, да в ком не сыщешь. Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. Вот вас бы с тетушкой свести, чтоб всех знакомых перечесть. А тетушка? Все девушкой, нервы, все. Фрейлины Екатерины первой воспитывать. И мозг полагома к воспитанию перейдем. Что нынче? Так же, как и с древних хлопочек набирают учителей, полки числом по воле, ценой подешевле. Не то чтобы в науке далеки, в России под великим штрафом нам каждого принять велят. Историкам и географам наш ментор, помните, колпак его, халат, перст указательный, все признаки учения, как наши робкие тревожные умы, как с давних пор привыкли верить мы, что нам без немца нет спасения. А Гильоме, француз, подбитый ветерком, он не женат еще. На ком? На какой-нибудь княгине Пульхерии Андреевне, например. Танцмейстер, можно ли? Что ж он и кавалер от нас потребует семейным быть и в чине, а Гильоме. Здесь нынче тон каков? На съездах, на больших по праздничкам приходским господ еще смешение языков французского с нижегородским. Смесь языков. Да, с двух. Без этого нельзя же. Ну, мудрено один из них скроить, как бах. крайней мере, не надутый. Вот новости. Я пользуюсь минутой свиданием с вами. Оживленный говорлив. Нет времен, что я... Молчалина, глупее, где он, кстати? Еще ли не сломил безмолвие печати? Бывало песенок, где новеньких тетрадь увидит, пристает, пожалуйста, списать. Впрочем, он дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных. О, не человек, змея. Хочу у вас спросить. Случалось ли, чтобы вы смеясь или в печали, ошибку и добро, как бы сказали? Хоть не теперь, а в детстве, может быть? Когда все мягко, так и нежно, и незрело. На что ж так давно? Вот-вот доброе вам дело, звонками только что. Гремя и день, и ночь по снеговой пустыне. Спешу к вам, голову сломя, и как вас нахожу? В каком-то строгом чине, вот полчаса холодности терплю. Лицо святейшей богомолки. Все-таки я вас... Без памяти люблю. Послушайте, уж ли слова мои все колки и клонятся к чьему-нибудь вреду? Ну, если так, ум сердцем не владу я. В чудаках иному чуду раз посмеюсь, потом забуду. Велите мне в огонь. Пойду как на обед. Да хорошо сгореть, если ж нет. Вот ты другой! Батюшка! Сон в руку! Проклятый сон! Ой! Ну, выкинул ты штуку! 3 года не писал двух слов и грянул словно совлаком! Здорово, друг! Здорово, брат! Здорово! Рассказывай! Чую тебя готово! Собрание важных вестей! Садись-ка! Объяви скорей! Как Софья Павловна у вас похорошела! Да, вам, людям молодым, другого нету дела, как замечать девичьи красоты! Сказал что-то вскользь, отвечай! Надеждами занялся колдовом! Нет, надеждами я мало избалован! Руку мне она изволила шепнуть, вот ты задумал! Я? Ничего! Так у меня снилось, что такое? Я не отгадчик снов! Пусто, не верь, все пустое! Я верю собственным глазам, ведь не встречал подписку там, чтобы было ей хоть несколько подобно! Ну все свой, да расскажи подробно, где был! Скитался столько лет, откуда вы теперь? Теперь мне до того ли хотел объехать целый свет, да не объехал сотой доли. Простите, я спешил скорее видеть вас, не заезжал домой. Прощайте. Через час явлюсь, подробности малейшие не забуду. Вам первым, вы потом рассказываете всюду. Как хороша! Фамусов остается один. Который же из двух, батюшка, сон в руку? Говорит ли это вслух? Ну, виноват, какого ждал я крюку? Молчалин, давечи, в сомненье вел меня. Теперь-то в полный из огня. Тот нищий этот франт-приятель, объявлен мутным сорванцом. Что за комиссия создатель быть взрослой дочери отца? Петрушка, вечно ты с обновкой, с разодранным локтем. Достань-ка календарь. Читай не так, как порвали, с чувством, с толком, с расстановкой. Постока на листе черкни в записном противу будущей недели. Просковье Федоровне в дом во вторник звал я на форели. Куда как чуден создан свет, пофилософствуй, ум скружится. Побережешься, то обед, ешь 3 часа, в 3 дни не сварится. Пиши-ка в тот же день, нет-нет, в четверг. Я звал на погребение, род людской. Пришло в забвение, что всякий сам туда же должен лезть, в тот ларчик, где не стать, не сесть. Память об себе наверен, кто оставит житьем похвальным, вот пример. Покойник был почтенный камергер с ключом. Сыну ключ умел доставить. Богат, но богатый был жена, переженил детей, внуча, скончался. Все об нем прискорбно упоминают. Кузьма Петрович, мир ему. Что за тузы в Москве живут и помирают? Пиши-ка в тот же день одно ушко тому, а может, в пятницу, а может, и в субботу. Я должен у вдовы, у докторше крестить.